То есть не совсем. А нализался почти до чертиков. И до того отупел, что я даже испугалась. Если он не поймет, о чем я заговорю, то придется мне свой план бросить, не начав. А что же я тогда делать буду? Неизвестно. Зато одно я знала твердо. И от страха прямо обмерла. Отступать я не буду. Пусть все наперекосяк пойдет. И будь что будет, я не отступлю. Тут он протягивает руку, хватает меня за плечо и встряхивает. «О чем ты, черт тебя дери, говоришь?» «Помнишь, про деньги на детских сберегательных книжках?» — спрашиваю. А он чуть прищурился. И тут я поняла, что вовсе он не так пьян, как мне показалось. И еще я поняла, что этот поцелуй ничегошеньки не изменил. Поцеловать-то кто угодно может. Римлянам Иуда Искариот поцелуем на Христа указал. «Ну и что, — говорит, — ты их забрал?» «Еще чего?» «Да-да, — говорю. Когда я узнала, что ты пристаешь к Селине, я пошла в банк. Хотела взять деньги, забрать детей и увезти их от тебя». Он рот разинул и уставился на меня, а потом захохотал. Откинулся в своей качалке и ржет, а вокруг него все темнее и темнее становится. «Ты, значит, в дурах осталась, а?» — говорит. Потом подлил себе виски и опять уставился в видеоскоп на небо, а тень на его лице и не видна почти. «Всего половина осталась, — Долорес говорит, — а может и меньше». Поглядела я в свой отражатель, и вижу, он верно сказал. От серебряной монеты половина осталась, и она все убывает и убывает. «Да, — говорю, — половины уже нет». «Ну а деньги, Джо?» «Забудь про них, — говорит, — не забивай свою голову, чем не надо. С деньгами этими полный порядок». «А я о них и не беспокоюсь, — отвечаю, — ничуть. А вот что ты меня обдурил, мне обидно». Он кивнул вроде бы серьезно и раздумчиво, будто хотел мне показать, что понимает и даже сочувствует. Да только долго не выдержал. И давай опять хохотать на манер мальчишки, которого учительница ругает, а он ее ни в грош не ставит. Так ржал, что у его рта просто облачко серебряное из брызг повисло. «Ты уж прости, Долорес, — сказал он, поуспокоившись. — Смеяться я не хотел, но я ж тебя обставил, а?» «Угу, — отвечаю. — Ведь оно так и было».